Пение Пресвятей Троицы Починых принесл еси приблаженне Николае, умом, словом и делом, многим бы испытанием правоверное повеление уяснил еси, верою, надеждою и любовью наставляя нас в Троице единому Богу воспевати. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!